Ничего себе простой урок. Понимаешь, люди, то, что мы обозначаем меткой господствующего вида, типа живых существ, мы находимся на самом верху того, что называют пищевой цепочкой. Пища – это то, чем питаются. Мелкие виды становятся пищей для крупных, а их, в свою очередь, поедают еще более крупные, а наверху – человек. Он не самый большой, но самый умный, потому и стал господствующим видом. Люди поедают практически всех остальных. ББ свернулся и мерцал все время, пока мы двигались вслед за идущим к хижине человеком. Подойдя к дому, тот опустил труп оленя на землю. Приподнял за задние ноги, подвесил вниз головой на перекладину перед завешенным шкурами дверным проемом, а затем прошел внутрь. ББ часто замерцал. А разве он не собирается питаться? Позже. Сначала нужно подготовить тело, подождать, пока стечет кровь. Хочешь посмотреть, что происходит внутри? В общем-то, выбора у ББ не было, и мы прошли сквозь каменную стену. В центре, посреди голого земляного пола, горел небольшой очаг. Вокруг него сидели три человека – женщина и двое маленьких детей. Женщина помешивала варево в подвешенном над огнем котле. Дети следили за ее движениями голодными глазами. Мужчина подошел к огню и присел рядом. Сбросил с себя тяжелую кожаную куртку и взял протянутый женщиной горшок. Он принялся за еду. Пальцами извлекал из горшка кусочки пищи и время от времени отхлебывал из него жидкость. ББ нетерпеливо толкнул меня. Что это он делает? Питается. Он берет твердую пищу и вкладывает в свое тело, а жидкость просто вливает в него. Да-да, это я воспринимаю. Но что он сделал до этого? Мне показалось, будто он отделил от себя часть тела. Я начал расплываться, но тут же засветился. Это одежда. Это не его тело, просто кусочек. Ну, вещество, которое он надевает, чтобы было тепло. Это другая сторона стремления к выживанию. Материальному телу должно быть тепло, но не жарко. Кроме того, одежда защищает тело от повреждений. По той же причине люди живут в хижинах, ну, в таких сооружениях, как это. Они тоже помогают уберечь физическое тело. Огонь, вон то излучение в центре, дает тепло. Я воспринял полную сосредоточенность ББ. От него исходило то напряжение, какое должно быть испытываешь, когда прямо перед лицом раскачивается кобра с раздувшимся капюшоном. Я сосредоточился на нем, пытаясь определить, что именно в этой сцене стало для него настоящим посылом. Как же объяснить такие простые вещи? Что такое тепло, холод и огонь? Как рассказать о постоянном внимании к потребностям материального тела? Как изложить все это тому, у кого тела никогда не было? ББ снова толкнул меня в бок. «Роб, Роб!» Он сильно вибрировал. «Он опять убивает другое существо!» Я обернулся. Человек оттащил женщину от очага и повалил ее на пол. Он забрался на нее, прижал к земле, крепко обхватил руками. Длинная грубая юбка женщины была задрана до пояса. Мужчина и женщина страстно корчились на полу. Ее раздвинутые колени обхватывали его поясницу. Сидящие у очага дети жадно ели и не обращали на происходящее никакого внимания. Я никогда не страдал болезненным любопытством, и потому позволил себе немного цинизма. Разгладившись, я пояснил. Нет, он ее не убивает. Они воспроизводятся. Что делают? Соединяют свои энергии, чтобы получилось третье, новое. Они создают копии самих себя. Такие копии, как вон те две, которые питаются у огня. Я убежден, что эти две копии тоже созданы ими. А зачем они это делают? Самая важная сторона выживания. Создай копию самого себя, и ты продолжишь жить в этой копии. Воспроизводство – основной инстинкт всех видов живых существ, не только человека. Посыл сводится к тому, что сначала нужно воспроизводиться, а только потом питаться, заботиться о тепле, прохладе и всем прочем.